Глава 16. Дела семейные. Взрывом зацепило огромное количество гостей. Конечно, по большей части пострадали именно Гаранин с Лизой, но осколки зацепили всех, кто стоял рядом. Даже мне немного досталось, хотя я и находился в стороне от эпицентра взрыва. Темно-бордовая струйка крови под цвет запонки на рукаве стекала по руке, насквозь промочив белоснежную ткань рубашки. Рана несерьезная, но неприятная. Каждое повреждение ослабляет физическое тело и мешает сконцентрироваться на духовном уровне, чтобы использовать талант с максимальной силой. А мне сейчас нужны были все силы. Кто-то пытался меня поднять и что-то кричал на ухо, но я отмахнулся, отказавшись от помощи, и отошел к стене. Мне нужно было сконцентрироваться. Те, кто уцелел, старались помочь раненым. Я чувствовал вспышки таланта вокруг. Похоже, это целители использовали свой дар, чтобы помочь пострадавшему. Я вернулся во времени на 7 минут назад. На больше меня не хватило, и в ближайшее время точно не хватит. В этот самый момент Гаранин как раз направлялся к столу, чтобы занять центральное место и дождаться, когда в зал вывезут торт. «Коля!» Я позвал однокурсника и сам же бросился следом за ним. Гаранин еще не успел развернуться, когда я схватил его за руку и склонился над его ухом. «Внутри торта находится взрывное устройство, которое взорвется в тот самый момент, когда вы попытаетесь сделать первый надрез. Моих сил на большее не хватит, потому как я истратил их утром. У тебя всего один шанс остановить катастрофу». Казалось, Гаранин был в шоке от услышанного и не мог поверить. Он смотрел на меня широко открытыми глазами секунд 5, а затем мигнул, словно у него в голове щелкнул какой-то тумблер, помогающий парню прийти в себя, и заговорил. «Спасибо, Арс. Я прикажу охране разобраться». Один жест Николая, и сразу трое мужчин, одетые в парадные костюмы, оставили свои места среди гостей и незаметно направились в сторону кухни. Похоже, среди гостей торжества было много телохранителей, что неудивительно. В одном месте собралось полно влиятельных аристократов, которые пекутся о своей безопасности. Мне же оставалось не дергаться и наблюдать за происходящим со стороны. События этого дня складывались в один клубок. Нападение с утра на пороге родного дома, торт с необычной изюминкой. Вполне может быть, что меня хотели убрать заранее, чтобы я не помешал реализовать совсем другое преступление. На кухне послышался грохот посуды, а затем раздался взрыв. Туда немедленно потянулись целители Гараниных, а Николай встретил мой взгляд и жестом показал, что происходящее там не стоит моего волнения. «Что случилось?» — запереживала Лиза, которая не раз попадала в переделки и чувствовала неладное. «Коля, все в порядке?» Неумеха-повар не смог развернуться в узенькой кухоньке и испортил наш торт. Ребята уже доложили мне по связи, что все в порядке, ну, кроме самого торта. «Но не переживай! Мы эту проблему решим». Остаток праздника прошел на радостной ноте, но я уже не мог заставить себя расслабиться и постоянно ждал подвоха. Судя по всему, Гаранин тоже был взволнован, и его напряжение передавалось Лизе. Только к концу праздника гости прониклись обстановкой и забыли об инциденте с тортом. А затем настал черед невесты бросать свадебный букет. Девчонки выстроились в ряд, ожидая, когда новоиспеченная госпожа Гаранина бросит букет через плечо. Наверное, во всем мире нет яростнее напряжения борьбы, чем битва за букет невесты. Но победила не самая ловкая или сильная, а та, что умеет прыгать выше всех. Пролетев 3 метра, букет устремился за спины девчонок, и только Крису удалось дотянуться до него. Под аплодисменты гостей Кристина засмущалась и бросила взгляд на Кешу, который светился от радости. «Ты следующая!» — с улыбкой произнесла Лиза. Теперь между девчонками не было вражды, потому как каждая из них любила своего мужчину. Когда торжество приближалось к концу, Лиза отправилась отдыхать, ведь беременность забирала у нее много сил, а Гаранин уделил мне немного времени. «Арс, ну ты и выдал, конечно!» Ухмыльнулся Коля, оглянувшись вокруг, словно желая убедиться, что рядом никого нет. «Ты ведь понимаешь, что Лиза не сможет поехать в прогулку на снегоходе?» «Почему? Ей нравились такие прогулки?» «Как минимум, потому что она на 6-м месяце беременности, и подобные путешествия ей противопоказаны». «Точно. Извини, я как-то об этом не подумал. Выходит, мой подарок пропадет?» Ведь пока у вас родится малыш, снег уже сойдет. Не волнуйся насчет подарка. Сегодня ты спас нас с Лизой, добрую дюжину гостей. Это и есть самый настоящий подарок. А с прогулкой на снегоходах мы что-нибудь придумаем. Есть у меня определенные соображения, но об этом позже. Есть мысли, кто это мог сделать? Я смотрел на ратника, пытаясь прочитать его мысли по выражению лица. Коля крепко сжал зубы и нахмурился, но через время все-таки ответил. «Арс, не хочу говорить наверняка, у меня пока нет доказательств, но есть вероятность, что это могут быть мои родственники. Многим не понравилась кандидатура Лизы на роль невесты еще в сентябре, поэтому она и чувствовала на себе дополнительный груз ответственности. Противников этого брака стало еще больше, когда она сбежала из-под венца, а затем выяснилось, что она носит под сердцем ребенка». Некоторые считают, что Лиза не справилась с давлением и поступила неподобающе девушке из рода Гараниных, которые должны контролировать эмоции и не делать поспешных выводов. Кто-то считает, что этот ребенок может быть не моим. Одним словом, в нашем дворянском доме есть люди, которые не хотят, чтобы наша вид оставалась главенствующей. Хочешь сказать, бомбу подложили твои родственники? Не уверен. Это мог быть кто-то другой, кто хочет развязать войну внутри нашего дома и смахнуть Гараниных с игровой доски. Но заметь, что от взрыва пострадали бы не только мы с Лизой, но и те члены семьи, которые поддержали мой выбор. Большие деньги и власть всегда порождают низшие порывы, с огорчением констатировал я, покачав головой. Надеюсь, это не так, но я разберусь. Как и с покушением на тебя. Не думай, что я забыл об этом. Поболтав еще с полчаса с гостями, я засобирался домой. Мы с ребятами вызвали микроавтобус, чтобы разъехаться по домам. Валик с Настей планировали отправиться на квартиру, которую совсем недавно начали снимать после решения пожить вместе, а Кеша с Крис собирались ехать ко мне. Как я понял, Уваров рассчитывал заночевать у меня в гостиной. Любавин тоже сел к нам в машину, но вышел возле академии. «Матвей, будь добр, активируй свой талант и проверь ближайшее будущее до мелочей». «Зачем?» — удивился парень. «Ты спрашиваешь меня, зачем предсказателю использовать талант?» Я посмотрел на Любавина, и тот немного замялся. «Нет, я думал, что сейчас это не нужно. А ты проверь». Парень насупился, но я видел, что он не обижен, а концентрируется. Через пару секунд от него пошли небольшие, одинаковые по силе вспышки энергии. Матвей перебирал разные варианты развития событий, а через пару минут обратился к водителю такси. «Простите, не могли бы вы свернуть на соседнюю улицу и поехать по другому пути?» «Так ведь быстрее!» — возмутился водитель. «Мы доплатим, не волнуйтесь!» — успокоил его Любавин и повернулся к нам. «Арс, ты был прав. Впереди нас ждала авария, в которой мы могли пострадать. Я бы заметил опасность, но слишком поздно, чтобы полностью избежать катастрофы. Мы можем как-то помочь людям?» «Только тем, что уберемся с дороги и не станем ухудшать и без того тяжелое положение своим участием в катастрофе. Не волнуйся, все останутся живы, но нам и правда лучше туда не соваться». Честно говоря, я ждал совсем другой угрозы, но так тоже неплохо. Все-таки наличие предсказателя в отряде давало свои результаты. Мне хотелось направиться туда и попытаться предотвратить аварию, но если Любавин говорит, что мы бессильные, можно ему довериться». Быстро перекрыть одну из центральных улиц города ночью не получится. Первым делом закинули ребят в академию, а затем с Кешей и Крис отправились ко мне домой. Лариса Александровна не спала и ждала нашего возвращения. Она сидела в гостиной возле окна, а вьюга крутилась возле ее ног. Только после того, как все оказались дома и отправились спать, женщина поднялась в свою комнату. Только Кеша с Крис отправились по кроватям, как на пороге что-то зашуршало. Вьюга немедленно подскочила и угрожающе зарычала. А я вооружился защитным амулетом, который сделал Кеша, и выглянул в окно. На пороге, в свете ночных фонарей, торчал Серафимов. Родион перебрался через забор и скребся во входную дверь. Я распахнул дверь, и парень буквально рухнул внутрь, распластавшись на полу. Судя по всему, он напился до такого состояния, что с трудом мог ворочить языком. «Сеня, прости меня. Это я виноват. Я не хотел, клянусь, не хотел тебе зла. Просто в какой-то момент сознание затуманилось». «Ты о чем, дружище?» «Какой я тебе друг после такого?» — взвыл парень. «Да скажи ты уже нормально, в чем дело, и не вой так, это домашних разбудишь». «Ты не один?» — мгновенно насторожился парень. «У меня Кеша с Крисом, ее мама, если ты не в курсе. «А вот оно что!» — пробормотал парень и вернулся к прежней теме. «Арс, я плохой человек. Это я заказал тебя людям из Варяга. Понимаешь, у тебя было все. Поддержка друзей, внимание девушек, дворянский титул, награды. А я все потерял. Пусть я и глава рода, но под моим началом Серафимовы стали лишь блеклой тенью тех, кем были прежде. Я завидовал тебе, Сеня. Завидовал и хотел, чтобы ты тоже потерял все, как и я». Интересная ситуация выходит. В утреннем визите наемников стоит винить Родиона. А я тут уже напридумывал себе не весь чего. Стоп. А на свадьбу тоже он приготовил подарок? «Нет, что ты, это не я!» — запротестовал Родион. «Я никому не желал смерти, тем более сестре, пусть она теперь и будет одной из Гараниных, с которыми мы разорвали все отношения». «Не хотел никому смерти, но меня все-таки заказал. Тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?» «Это было как наваждение, понимаешь? Я немного выпил, корил судьбу за то, что она ко мне несправедлива. А затем мне на глаза попался человек из Варяга. Он был начальником охраны у меня и поинтересовался, не нужна ли помощь». «Что за человек? Имя, контакты?» «Ингольд. Его позывной был Ингольд. А контакты тебе ничего не дадут. Я пытался отменить заказ, но он не отвечал на звонки. А в охранке мне сказали, что он ушел из службы. Все случилось сразу после того, как он получил деньги». «Сколько ты ему перевел?» 5 миллионов. 5 лямов? Родь, да что с тобой не так? Ты трясешься над каждой копейкой, а тут потратил такие деньги, чтобы меня прикончить. Я был пьяный, не совсем соображал, что делаю. И потом он сам предложил мне такой вариант. Когда он исчез, я решил, что он попросту кинул меня на деньги, поэтому особо и не переживал о твоей участи». «Ты кому-нибудь еще говорил об этом?» «А кому я скажу? Логично, что я не пойду в полицию с этим. Не скажу же я, что у меня выманили деньги на убийство человека». «Ладно, собирайся». «Сень, что ты задумал? Ты хочешь сдать меня в полицию?» «Нет, мы поедем к твоему новоиспеченному родственнику. Не хочется портить первую брачную ночь молодоженам, но мне кажется, Гаранину эта информация нужна как можно скорее. Так есть шанс найти виновных по горячим следам». «Я не поеду», — запротестовал парень. «Правда? Твою двоюродную сестру и будущего племянника или племянницу едва не прикончили, а ты будешь отпираться и трясти за свою шкуру? То, что ты знаешь, очень важно для поимки настоящего заказчика. Его нужно остановить, иначе он снова попытается провернуть свой план. И кто знает, может, в следующий раз попытка окажется успешной». «Ладно, убедил», — согласился Серафимов. «Я сам ввязался в опасную игру, поэтому мне винить некого. Ради спасения Лизы и ребенка я рискну». Это было не особо похоже на Серафимова. Может, алкоголь придавал ему храбрости, или сейчас настал тот самый редкий момент, когда у Родиона проснулась совесть, но его желание помочь было кстати. Пробиться к Гараниным оказалось не так-то и просто. Я это прекрасно понимал, поэтому сделал пару предварительных звонков. Увы, номера Николая у меня не было, а Лиза не брала трубку. Может, и к лучшему, потому как я не хотел беспокоить ее. Пока мы ехали к их роскошному особняку на окраине города, я набрал Аверина. Если у кого-то и будет возможность достучаться до Гаранина, то у Петра больше всего шансов на успех. Мой расчет оказался верным. Когда такси остановилось возле массивных внешних ворот, нас уже ждали. «Я туда не поеду», — запротестовал Серафимов. «Мне запрещено показываться на глаза Гараниным. Да и если они узнают, как я использовал охранную фирму их вассалов, они меня точно прикончат». «Не волнуйся, я это учел». Успокоил я Родиона, хотя в глубине души хотелось заставить его волноваться, чтобы неповадно было. Все-таки из-за него мне пришлось пережить массу неприятных мгновений и подвергнуть свою жизнь опасности. «Вы как хотите, но внутрь я тоже не поеду», — вмешался таксист. «До ворот без проблем, а чтобы попасть внутрь, помимо разрешения, понадобится ставить машину на осмотр, а мне это совершенно не нужно». Мы с Родионом расплатились с таксистом и вышли на улицу. Морозный воздух ударил в лицо, отгоняя сон, что оказалось очень кстати, потому как я буквально валился с ног от усталости, а Родион в теплом салоне такси так вообще поплыл. Минут через 5 к нам вышел Николай. Судя по его виду, мы явно отвлекли его от чего-то важного. «Парни, серьезно?» — выпалил Гаранин, увидев нас. «Нет, от Серафимова я еще мог ожидать чего-то подобного, но от тебя, Арс!» «Ты сначала выслушай нашу историю», — перебил я молодожена. «Думаю, тебе будет интересно. И, возможно, это прольет свет на личности тех, кто стоит за взрывной начинкой свадебного торта». «Арс, я же просил не распространяться!» — шикнул Николай, бросив обеспокоенный взгляд на Серафимова. «Поверь, ты, Родиона, этим не удивишь. Вещай, Родя!» По мере того, как Серафимов рассказывал свою историю, Гаранин становился все мрачнее. Когда Родион закончил рассказ, Николай не сразу нашел в себе силы, чтобы ответить. «Честно, Родь, я бы тебя посадил. Не хочется даже руки марать об такую мразь. Но Арс прав. Ты помог выйти на след исполнителя. И что-то мне подсказывает, что над взрывчаткой в торте поработали те же люди. А это значит, что ты был лишь марионеткой в руках моих родственников. Просто ты вовремя подвернулся, потому на тебя и решили повесить всех собак. Живи пока». Гаранин отвел меня в сторону и заговорил только тогда, когда убедился, что нас никто не слышит. «Арс, нужна твоя помощь с подарком». «Давай детали», — потребовал я, решив, что Коля хочет сделать подарок Лизе. «Непонятно только, почему интересуется у меня. Неужели нет более подходящих советников?» «В ближайшее время состоится заседание нашего дома, на котором будет решаться, кто станет правой рукой отца. Единолично принять такое решение он не сможет, поэтому требуется одобрение большинства совершеннолетних членов дома». «Коль, я не совсем понимаю, как это относится к подарку». «Самым прямым образом. Меня готово поддержать большинство членов семьи. Никакого компрометирующего материала у моих врагов нет, а это значит, что у них есть лишь один шанс — физически устранить меня». «Думаешь, твои родственники решатся на это? Ну, бомбу ведь кто-то заложил в торт, верно?» «Я хочу дать шанс своим врагам свести счеты, а заодно вывести их на чистую воду». Гаранин вкратце рассказал мне свой план, но мне он показался слишком рискованным. «А если они будут действовать через подставных лиц? Заплатят какому-нибудь егерю, чтобы тот взял грязную работу на себя, а сами останутся в тени?» «Нет, им придется действовать молниеносно, потому как времени на подготовку нет, да и сроки поджимают. Сейчас идеальное время, чтобы сыграть по-крупному». Уже на следующий день мы отправились на прогулку. База со снегоходами находилась на краю города. Там, где я когда-то арендовал транспорт для спасения Лизы из дурной компании. Гаранин позвал меня, Седову, Чагину и Аверина. Мы взяли 3 двухместных снегохода и направились в сторону Имандры, поселка, который располагался на берегу крупного озера к югу от Мурманска. Там должно было начаться наше путешествие. Глядя на Лизу, я убедился, что моя идея с подарком оказалась не самой логичной. Если свадебное платье хоть отчасти скрывало округлившийся живот, то сейчас он заметно выделялся. Куда ей с таким животом кататься на снегоходах? Хорошо, хоть Коля не свалял дурака и взял снегоход с прицепом, чтобы девушку не так сильно подкидывало на кочках. От сервиса, где стояли снегоходы, за нами увязалась летяга. Инструктор божился, что это нужно для безопасности, и обещал фотографии с нашей прогулки. Но мы твердо решили избавиться от этого неудобного спутника как можно скорее. От Мурманска мы проехали почти 20 километров, пока не наткнулись на небольшую охотничью хижину. Сейчас здесь было пусто, поэтому нам никто не мешал. «Так, времени немного, поэтому не дергайтесь», — скомандовал Аверин, когда мы зашли внутрь. Лиза с Колей замерли на месте, а Петр использовал талант и создал рядом с ними 2 иллюзии, похожие на них, как 2 капли воды. Они даже двигались с точностью, как их реальные прототипы. Мы выбрались из домика и вернулись к снегоходам. Только теперь иллюзия Гаранина устроилась рядом с иллюзией Лизы в прицепе, а за руль их снегохода пришлось сесть мне. Седова управляла нашим снегоходом одна, а Карина взяла управление на себя, чтобы дать Аверину возможность сконцентрироваться на иллюзиях. Коля с Лизой остались в домике, но по договору они не должны были задерживаться там надолго, потому как за нами могли следовать наемные убийцы. Вдруг они решат проверить дом. Уйти далеко Гаранины тоже не могли. Без снегохода их скорость заметно падала. Да и положение Лизы не располагало к быстрой ходьбе. Ребятам нужно было добраться до условленного места, где их ждала компания в составе Кеши, Крис, Валика и Насти. Я попросил ребят помочь, и они охотно согласились. Только Кеша уговаривал Кристину остаться дома, беспокоясь о ее безопасности. Но девушка наотрез отказалась от такой идеи, сославшись на то, что большинство наших приключений и так обходятся без ее участия. Наши снегоходы успешно добрались до Имандры, мы немного постояли на берегу озера, а летяга все это время кружилась вокруг нас, делая фотографии. Дурацкая штуковина. Надо было все-таки брать с собой Лиду Радхевич. Ее умение вырубать любую технику и ломать механизмы сейчас очень бы пригодилось, но мне помешала совесть. Лида однозначно будет рассчитывать на что-то больше от этой прогулки, а я здесь только для того, чтобы помочь Гаранину, и не больше. Ничего, скоро я с этой летягой расправлюсь. В кармане лежал артефакт, изготовленный Кешей, который должен был глушить всю технику в радиусе 30 метров. Как только мы уберемся подальше отсюда, а Коля с Лизой окажутся в безопасности, непременно использую артефакт. Я поглядывал на Аверина, пытаясь угадать, как долго он сможет удерживать иллюзии. Прошло уже полчаса, но Петр не показывал усталости. «Давайте на обратный путь». Навигатор, встроенный в каждый снегоход, учтиво прокладывал нам маршрут до Териберки. Но мы намеренно брали восточнее, чтобы уйти подальше от оживленных участков трассы и проскочить мимо поселков. К тому же нам крайне желательно разминуться со второй группой, в которой будут находиться настоящие Коля и Лиза. «До Териберки еще почти сотни километров», – пожаловалась Карина после 30 минут непрерывной езды на снегоходах. «Думаю, можно сделать привал», – согласился Аверин. Парень заметно вспотел, несмотря на морозец. Видно, что поддерживать иллюзии так долго ему было совсем непросто. «Коллективное фото на фоне реки?» — предложил я, заглушив мотор. «Ребят, на всякий случай телефоны и прочую технику оставьте у снегоходов. Учитывая, что артефакт делал Кеша, может произойти все, что угодно». Я ощущал пальцами прохладный металлический корпус артефакта и кнопку, которая сейчас стояла на предохранителе. Свой телефон и даже механические часы на всякий случай оставил у снегохода, а сам остановился на берегу. Вся наша компания собралась рядом. Петр от напряжения был красный, словно свекла, и держался из последних сил. «Мир!» Я скинул предохранитель с кнопки и уверенно нажал на нее, а в следующий момент летяги резко поплохело. Лопасти перестали крутиться, а из щелей, используемых для охлаждения двигателей, повалил черный дым. Летяга всего секунду продержалась в воздухе, а затем камнем рухнула в песок. «Устала, бедолага!» — заметила Седова и пнула носком сапога, выведенного из строя шпиона. Обе иллюзии рассеялись, а Петр облегченно вздохнул. «Сейчас все будет. Дайте отдохнуть немного!» — успокоил нас Уник. «Знаешь, Ава, мне кажется, отдохнуть нам не дадут!» — произнес я, повернувшись на доносившийся издалека шум моторов. «Если это не случайные путники, которые заблудились, то очень скоро нам нужно ждать гостей». В принципе, мы на что-то подобное и рассчитывали. Видимо, на пути к Териберке находилась засада, где нас должны были расстрелять на ходу. А вторая группа двигалась параллельно нам на удалении, чтобы мы не могли уйти. Словно загонщики на охоте. От этой мысли я невольно скривился. Судя по всему, наши преследователи получали картинку с летяг и корректировали маршрут. А как только сигнал пропал, решили не рисковать и начать операцию раньше времени. Мы осознанно до последнего не избавлялись от летяги, чтобы враги считали себя хозяевами ситуации. Седова скинула теплую одежду, приняла промежуточный облик между человеком и зверем и забралась на дерево. Благо, густые ветви елей надежно скрывали ее от посторонних глаз. Карина заготовила основу для ледяных умений. Петр снова создал иллюзии Коли и Лизы. А я спешно разбросал вокруг защитные и атакующие артефакты. Некоторые Кешины изобретения до боли напоминали противопехотные мины. Стоит кому-то неосторожно наступить на один из таких артефактов, и бедолагу накроет волной пламени. Другой артефакт выдавал мощный заряд электричества и действовал как шокер. Вот только эффективность у него заметно хромала. Через ботинок с теплой меховой подкладкой не так-то просто передать заряд. Аверин превзошел все мои ожидания. Я думал, что он уже на пределе возможностей, а парень выдал еще 4 иллюзии. Свою копию, мою, Седовой и Карины. «Ава, могешь!» — уважительно произнес я, покачав головой. «Арс, давай восхищаться будешь потом. Лучше спрячься где-нибудь поближе к этим уродам. У них наверняка будет оружие, поэтому лучше навязать им ближний бой». Аверину требовался визуальный контакт с иллюзиями, поэтому он укрылся за поваленным деревом. А мы с Кариной спрятались за снегоходами. Конечно, их могли расстрелять в первую очередь, чтобы пробить баки с горючкой и не дать нам уйти. Но лучшего места не нашлось. Наши гости не торопились атаковать. Они остановились на вершине заснеженного холма и наблюдали за нашими иллюзиями. Я рассмотрел три снегохода, на которых сидело по два бойца. «Парень с девчонкой не одни. Что будем делать?» — послышался голос одного из гостей. «Случайных свидетелей убрать. Не хватало, чтобы кто-нибудь разболтал о том, что здесь было». Послышался суровый приказ. «Понятно. Значит, договориться с этими ребятами не выйдет. Будем действовать». «Карина, дай руку!» — прошептал я девушке, сидевшей рядом. «Страшно, Чижов?» — ухмыльнулась Чагина. «Кажется, мы это уже проходили. Делай, как я говорю, и не выделывайся». Стихийница крепко сжала мою руку и зажмурилась, потому как прозвучали первые выстрелы, а иллюзии Гаранина и Лизы рассеялись. «Что за...» Наши иллюзии рассеивались одна за другой под градом пуль. А я сконцентрировался и начал действовать. Первым делом полностью остановил время и посмотрел на Карину. Девушка все еще жмурилась и тяжело дышала, потому как пули пролетали практически над ее головой. Благодаря тому, что она держала меня за руку, я смог протащить ее с собой во временной мешок. «Чагина, пора!» — гаркнул я, стараясь привести девушку в чувство. Карина открыла глаза, осторожно выглянула из-за снегохода и выпалила. «Ничего себе! И долго ты так сможешь?» «Советую не проверять!» — отозвался я по пути к ближайшему стрелку. «Гаси их!» Огненная волна, выпущенная Кариной, вполне ожидаемо не дала нужного эффекта. На наших врагах были защитные артефакты. Тогда Чагина разломала лед на реке, подняла в воздух огромные ледяные глыбы и швырнула их в стрелков. В этот момент действие моего таланта подошло к концу, и автоматы снова затрещали. Глыбы снесли четверых стрелков, а вокруг остальных неприятелей вспыхнули защитные экраны. Похоже, они были артефакторами или обзавелись защитными устройствами с одноразовым действием. Наши противники оказались не из робкого десятка и быстро оценили ситуацию. Мне не хватило какой-то пары секунд, чтобы вырубить ближайшего ко мне стрелка. Он успел шагнуть назад и направил на меня грозу. «Время назад!» Я проиграл считанные секунды, поэтому начал действовать быстрее. Сам схватил Чагину за руку, остановил время и стал отдавать приказы уже по пути к стрелку. «Огнем даже не пробуй, они с артефактами!» Посоветовал я Чагиной, и она согласилась. «Шевелись, другого шанса может уже и не быть!» Провернуть свой план до окончания действия таланта все равно не успел, но хотя бы сократил дистанцию до двух шагов. Замедлил время и выбил оружие из рук одного типа, а на второго сверху рухнула Регина, загоняя острые когти в шею. Мне попался непростой противник, потому как даже с замедлением времени я не успевал за его движениями. Рукопашка у него была на уровне. Точно, ратник с защитным артефактом. Увы, но этот поединок я проиграл. После очередного заблокированного удара боец швырнул меня в ствол дерева и направился ко мне. Чагина сковывала льдом раненых врагов. Седова билась со своим противником, а Петр сильно ослаб после вызова иллюзий и не спешил на помощь. «Неплохо тебя научили драться в академии», — осклабился боец. «Теперь я понимаю, почему Ингвар провалил задание». «А, так ты в курсе?» Честно говоря, мне казалось, что такие задания выдаются индивидуально, и о них не принято распространяться даже среди своих. Снорри сболтнул лишнего об их задании. Он вообще слишком много болтает, потому как у ребят появились проблемы, а наш варяг оказался под угрозой закрытия. Наемник наступил на одну из ловушек артефактов, но та почему-то не сработала. «Кеша, блин!» «Что это за штуковина?» — заинтересовался боец. «Не тронь, это мое!» Наигранно пригрозил я, но наемник оттолкнул меня в сторону и склонился над артефактом. «Кнопка какая-то. Интересно, у тебя игрушка, парень?» В этот раз артефакт находился прямо в руках бойца и сработал как следует. Электрический разряд прошел по телу и парализовал его. Он мгновенно обмяк и распластался на снегу, а я навалился на него и связал руки. Ребята уже справились с остальными. Некоторые оказались тяжело ранены. Другие отделались ушибами и ссадинами, но победа оказалась за нами. «Давайте их на снегоходы и уходим отсюда подальше. — скомандовал Аверин, который нашел в себе силы подняться на ноги. «Арс, набери Кешу. Встретимся с ними где-нибудь в глухом месте». Через несколько минут мы устроились в ельнике на берегу небольшого озера. Обе наши компании воссоединились, а Коля вызвал охрану семьи, бойцов, которым мог доверить свою жизнь. «Друзья, у меня есть только одна просьба», — произнес Гаранин, когда оба наших отряда встретились на середине пути к Мурманску. «То, что произошло на берегу Кицы, не должно просочиться ни в полицию, ни в службу безопасности. Это внутреннее дело Гараниных, которое нам нужно решить самим, нам и нашим вассалам. Я в долгу перед вами, а мой дом всегда будет рад оказать посильную помощь, если такая потребуется». «Сочтемся, друг», — ответил Аверин и устроился за рулем снегохода, намекая, что нам пора возвращаться в Мурманск. По пути к месту аренды снегоходов я снова прокручивал в голове события этой прогулки. Нет, дальнейшая судьба бойцов «Варяга», которые попали в руки охраны Гараниных, меня совершенно не волновала. Эти люди желали нашей смерти, причем хладнокровно выполняли свою работу, будто наши жизни совершенно ничего не стоили. Пусть теперь расхлебывают. Я же хочу просто отдохнуть от проблем и переделок. Благо у меня есть еще целых 3 недели зимних каникул.